Ингитора настроилась на новое плавание, но черный бык лишь обогнул оконечность острова мыса и подошел к деревянному, довольно новому причалу, где уже стояли в воде три корабля поменьше, с такими же головами быков на передних штевнях. Именно на этой площадке позади причала и устроился когда-то на ночлег Скельвер Хёвдинг. Но теперь некому было рассказать об этом Ингиторе. Да и не об этом она думала сейчас. Черный бык встал у причала, сходни перебросили, Ингитора сошла на берег. И вот она на земле острова мыса, того самого, на который так хотела попасть. Возле пятен старых кострищ валялось старое полусгнившее бревно. Ингитора села на него. Ее вдруг охватила такая слабость, что едва держали ноги. Над этим самым кострищем полгода назад стоял Торвард, конунг Фьяли, и с усилием пытался сообразить, как могло после ночлега целого бергвидова войска остаться так мало следов. И теперь Ингитора, видя перед собой настоящего бергвида и его настоящее войско, тоже хмурилась, пытаясь понять, куда она попала и что с ней происходит. Глядя на суету бергвидовых людей вокруг корабля, она понемногу приходила в себя, и с каждым мгновением на душе становилось все противнее и противнее. Перемена произошла слишком резко и внезапно, но надо было признать, что все это с ней действительно случилось. То самое, чего все советовали опасаться. Бергвид, черная шкура, оказался не страшной сагой, а еще более страшной явью. Что бы с ней теперь ни сделалось, хорошего в этом будет мало. И зачем ее только понесло в эти моря? Сидела бы себе дома в Люингвеллере. Даже Отер сам уехал, и брак с ним ей уже не грозил. Она побывала у конунга Слетов и чувствовала себя там превосходно. Нет, ей понадобилось втравливать Эгвальда Ярла, влюбленного в нее, красивого, доблестного, в войну с фьялями, а потом и самой ввязываться. И вот она сидит на бревне, выброшенном морем, дожидаясь, пока Бергвид посмотрит добычу и сойдет к ней. Ввязавшись в распри двух конунгов, она попала к третьему, и этот третий гораздо хуже тех двух. Ах, как обрадовалась бы невозмутимая Йомфру Вальборг, если бы увидела ее сейчас. Она сказала бы, что дева Скальд получила по заслугам и упала в могилу, которую копала для другого. И сейчас Ингитора готова была признать ее правоту. Она почти завидовала Эгвальду Ярлу, который жив и только ранен. Он сидит в уютном корабельном сарае Аскегорда, зная, что самое худшее, что может его ждать, это участь пожизненного почетного пленника. Сына конунга не продадут на рабском рынке Ветрового мыса, даже если его и не выкупят. Так просто не бывает. А ее могут и продать, и сделать служанкой, и взять в наложницы. Лучше бы она утонула. Бергвид сошел с корабля и направился к ней. Ингитора всей кожей ощущала, как он приближается, и ей хотелось превратиться в ящерку, спрятаться под бревном, укрыться от этих темных безумных глаз. Он вроде бы не проявлял никакой враждебности, но сам дух его был так тяжел и жесток, что рядом с ним не хватало воздуха. Вся его темная фигура в этом диком черном плаще источала ужас тех тысяч и тысяч смертей, причиной которых он послужил. Он отправил к Хель столько мертвецов, что они давно уже перетянули его дух на свою сторону. И теперь все они пришли сюда вместе с ним. От человека давно уже ничего не осталось. Дракон Нидхёх сожрал его без остатка и занял его место. Бергвид сел на землю рядом с Ингиторой и упер блестящий темный взгляд ей в лицо. «Значит, Торвард, сын Торбранда, твой враг?» — спросил Бергвид. Он положил руку на колено Ингиторы, потом стал поглаживать край ее плаща. Ничего похотливого в этом не было, он как будто не верил своим глазам и хотел лишь убедиться, что разговаривает не с видением. Но Ингитора застыла от ужаса, словно ее трогал мертвец. Ей хотелось выскочить из своей кожи, лишь бы не терпеть дальше его прикосновения. «Да, это так», — ответила она, стараясь держать дрожь в голосе. «А почему? Почему?» С настойчивым любопытством допрашивал Бергвид. «Что он сделал тебе?» Брови его задрожали. На лице появилось мучительное выражение, как будто он силился вспомнить ответ на необычайно важный для него вопрос. «Он убил моего отца», — довольно твердо ответила Ингитора, потому что об этом ее спрашивали не в первый раз, и этот привычный разговор помог ей овладеть собой. «У меня нет брата или другого родича, чтобы он отомстил, и тогда я взяла месть на себя. Я лишаю его сил моими стихами и навлекаю слабость и неудачу». «Вот как!» — воскликнул Бергвит и сжал ее колено так, что она едва не вскрикнула. «Расскажи, расскажи, расскажи мне все, как это было!» Ингитора принялась рассказывать о ночной битве на остром мысу. Бергвит слушал так жадно, как будто ему рассказывали историю гибели его собственного отца. Лицо его менялось каждое мгновение. На нем отражалось любопытство, ярость, боль, злоба, мстительность, какое-то горячее жестокое удовольствие. Но это не было откликом на ее повествование. Слушая, он оставался в своем мире, за своей невидимой завесой, во власти своих собственных переживаний. Ингитора видела, что она и он говорят, но не разговаривают. И во всем теле уже ощущалось какое-то недомогание от его долгого присутствия, как если бы она нырнула слишком глубоко и чувствовала нехватку воздуха в груди. А Бергвит скалил зубы, жмурился, раскачивался, бил кулаком по земле, так что неясно было, радость или страдание им владеют. Однажды он так стиснул руку Ингиторы, что она вскрикнула, а он открыл глаза и посмотрел на нее с удивлением, словно слушая ее, он вовсе не помнил о ее присутствии. Ингитора чуть не плакала от отчаяния. Ее жизнь во власти этого человека, которого совсем невозможно понять. «Ты сильная женщина!» — воскликнул он. «Моя мать, королева Дала, тоже была сильной женщиной. Никто не хотел позаботиться о ней. Она сама спасла меня от рук фьялей. Они хотели сделать нас рабами. Она сама унесла меня и спрятала за морем, и вырастила в сознании моего долга. Она смотрит на меня, она довольна мной, все мои жертвы ей». Бергвит говорил быстро и горячо, так что Ингитора, не в силах этого выносить, попыталась отодвинуться. Содержание его речи она улавливала очень плохо и не понимала даже, при чем здесь его мать и где она. Вдруг он резко замолчал, его бледное лицо погасло и увяло. Тяжелые темные веки опустились, дух в нем был похож на пламя, в которое неравномерно подкидывают хворост. Он то ярко пылал, то почти затухал. Привалившись к бревну, Бергвит уронил голову почти на колени Ингиторе и то ли заснул, то ли потерял сознание. Но ее руки он не выпускал, она не могла даже отодвинуться. Люди Бергвита толпились рядом, наблюдая за ними, но никто не хотел помочь ему или ей, они просто ждали. Со стороны моря вдруг стали долетать глухие удары железа по дереву. Бергвит мгновенно оказался на ногах. Ингитора даже не успела заметить, как он вскочил, его нечеловеческие силы взыграли снова. «Идем!» Он рывком поднял Ингитору с бревна. «Идем, я покажу тебе, как я расправляюсь с моими врагами!» Он устремился к мысу, Ингитора почти бежала за ним, не поспевая за быстрым широким шагом морского конунга. Много лет она слушала пугающие рассказы о черной шкуре, в мыслях помещая его где-то между злодеем-конунгом Атли и тем мертвецом Гламом, который проклял Грейтера Могучего страхом темноты. И вот он перед ней, это казалось дурным сном, но Ингитора не могла определить, когда же начался этот сон. Когда морские великанши играли Бергбуром и бросили его на камни, когда она смотрела на пасущихся быков Ньорда, когда отплывала от корабельного мыса, сопровождаемая плачем Этилахан и ее пророчеством «Ты не вернешься» или «Еще раньше». Когда? Бергвит притащил ее на мыс и остановился. Перед взором открывался широкий морской простор, и те черные камни, похожие на любопытных морских чудовищ, высунувших головы из воды. Бергбур являл собой жалкое зрелище. Люди Бергвида сняли с него все, представлявшее хоть какую-то ценность, от паруса до резных заслонок на отверстия для весел. Теперь два человека, стоя на носу с двух сторон, рубили топорами передний штевень. Мертвых хирдманов просто сбрасывали в воду. В этих телах уже нелегко было узнать тех живых людей, с которыми она каждый вечер сидела у огня и каждое утро пускалась в плавание снова. Но Ингитора знала, что это они, и слезы выступили у нее на глазах при виде их жалкого погребения. Не вернуть больше увлеченных и дерзких охотников на морского быка. Нет больше Ормкеля, такого колючего, неприветливого, хвастливого и бесстрашного. Хьорд, Эвор, Фроди Рысий Глаз, Коль Красный и даже все те, кого Ингитора не успела запомнить по имени, в воспоминаниях вызывали в ней горячее дружеское чувство, и было жаль их до боли. А Бергвит остановился на берегу и скрестил руки на груди. Он смотрел на Бергбора, и на лице его отражалось горделивое, отчасти лихорадочное торжество, словно этого зрелища он ждал всю жизнь. Он наслаждался видом разграбленного и разбитого корабля. А Ингитора смотрела на него и думала, как же он жалок при всей своей грозной силе. Лицо его казалось изможденным. Он выглядел много старше своих 33 или 34 лет. Кожа плотно обтягивала его нос, лоб и скулы. На висках виднелись впадины. И щеки, поросшие черной бородой, тоже были впалыми. Его сжигал неумолимый внутренний огонь, приносящий гибель другим, но и ему самому, не обещающий ничего хорошего. Раньше Ингитора считал его просто самым крупным и знаменитым из морских конунгов, которые водятся во всех семи морях, грабя корабли или плохо защищенные прибрежные жилища. Но здесь все иначе, не только и не столько добыча ему нужна. Им владела иная цель, и цель эта — месть. Ингитора и раньше слышала, что он мстит Фьялем и почему-то Слетом за разорение Квитинга. Но не думала, что это так серьезно. Удовольствие от вида гибнущего Бергбора значило для него больше, чем захваченная добыча. «Посмотри!» Вдруг он обернулся к ней, обхватил ее за плечи и подтолкнул к краю обрыва. У Ингитора мелькнула паническая мысль, что он хочет сбросить ее в воду, но Бергвит держал ее крепко. Он просто хотел получше показать ей корабль. «Посмотри!» Так бывает со всяким кораблем, кто придет сюда, со всяким вороном и со всяким драконом из тех стай, что погубили моего отца. Каждый из них лишается людей и головы, этих голов у меня уже сотни. Я посвящаю их Тюру и Ньорду, я все их покажу тебе. Ингитора поняла, зачем Бергбору рубят штевень. Видно, Бергвит хочет сохранить резную голову на память о победе. Уже сотни. «А хочешь, я дам тебе корабль и дружину?» Бергвит порывисто повернул ее к себе, железными руками сжимая ее плечи. Как видно, ему нужно было держаться за собеседника, чтобы не потерять его в бешеном потоке своих мыслей, но соизмерять усилия и в голову не приходило. «У меня много людей. Я дам тебе корабль и дружину, и ты сама сможешь сразиться с Торвардом, сыном тролля». «Хочешь?» Ингитора жмурилась и отворачивала голову, чтобы не видеть перед своим лицом этих бешеных глаз, не ощущать на щеках этого дыхания. Все плыло, сознание мутилось, казалось, еще немного, и безумие этого человека захватит и ее. «Дружину повел бы сын моего отца, если бы он у него был», — еле выговорила она, когда он перестал ее трясти. «А моя сила — это не сила оружия, она другая. И моя месть будет другой». Говоря это, она уже сама себе не верила. Мысль о мести для нее теперь неразрывно связывалась с образом Бергвида и потому казалась отвратительной. «Теперь мы с тобой будем мстить ему вместе», — с мрачной решимостью сказал он. «Ты будешь складывать стихи, чтобы уничтожить его, и для меня, чтобы дать еще больше силы и удачи моей мести». «И не подумаю», — пылко воскликнула Ингитора, но только мысленно. Делать что-то совместно с Бергвидом было невозможно, даже если раньше она сама стремилась к тому же. «А если нет, то я принесу и тебя в жертву моей матери», — глухо и убежденно добавил он. «Это была не угроза. Он видел не человека, а просто орудие мести, которое можно использовать так или иначе, но из живого или мертвого все-таки извлечь пользу для себя, еще в этом мире, или для своей матери, давно уже живущей в темных селениях Хель. Лучше так», — опять-таки мысленно согласилась Ингитора. «Я вижу, ты взял хорошую добычу», — вдруг воскликнул поблизости женский голос. «Но это еще не все». Обернувшись на голос, Ингитора вскрикнула и попятилась. В десятке шагов от них на опушке леса стоял под елью огромный лохматый волк, настоящее чудовище, по размерам немногим меньше лошади. На спине его сидела маленькая женщина с густой гривой тускло-рыжих волос. Глаза ее казались огромными и горели бледно-желтым огнем. И взгляд этих глаз наполнил Ингитору таким острым холодным ужасом, которого она еще не испытывала. Из них смотрел чужой, нечеловеческий мир. Так могли бы смотреть гранитные валуны или старые ели, если бы боги вдруг дали им глаза. В мелких чертах этого странного лица не отражалось души. Их оживлял лишь дух влажной земли, согревало лишь то тепло, какое источает нагретый солнцем камень. Эти два существа, женщина и ее верховой волк, были гостями издалека. Можно сказать, что с того света, с изнанки леса, где под кровом влажных палых листьев идет своя тайная жизнь. «Что ты застыл, Бергвит, сын Стюрмера?» — продолжала ведьма, ибо даже Ингитора, ничего о ней не знавшая, мгновенно поняла, что никем другим и не может быть эта страшная всадница. «Ты не ждал меня увидеть?» Тронув коленями волчьи бока, ведьма подъехала поближе. Ингитори захотелось отодвинуться, но она не смела пошевелиться. У нее захватило дух. Сам воздух возле моря наполнился кисловатой болотной сыростью. Сразу стало холодно. «Дагейда», — сказал наконец Бергвит. Голос его звучал по-новому. Бросив на него короткий взгляд, Ингитора поняла, что и он, морской конунг, которого боятся все 12 племен, сам боится этой маленькой рыжеволосой ведьмы. «Зачем ты пришла?» «Как всегда, чтобы помочь тебе, мой конунг», — ответила Дагейда. «Ты взял только один корабль, но тут неподалеку есть еще. Там, за Лисьим мысом, стоял корабль, принадлежащий Фьялим. Но он уже отошел, пока ты тут наслаждался приятной беседой. А ведь ты мог бы очистить его, как очистил этот. Ведь ты поклялся, что ни один корабль Фьяли и Слетов, разоривших землю твоего племени, не пройдет спокойно мимо Квитинга. А клятвы нужно исполнять. И не выбрасывай все тела в море. Мой жадный голоден». Ведьма хлопнула волка по загривку. И вдруг серый хвост мелькнул меж елями. Всадница мрака исчезла. Бергвит вздохнул с облегчением и вытер лоб. Ингитория тоже стала легче дышать после исчезновения ведьмы. Ее ощущения и предчувствия подтвердились. Мир злобных духов держал Бергвида в оковах, давал ему силы для битв и пожирал его. Знает ли об этом он сам? А он смотрел на Ингитору с мучительным раздумьем, как будто странная речь всадницы ведьмы имела к ней какое-то отношение, которое он знал, но не мог вспомнить. «Конунг, посмотри!» — сказал чей-то голос позади них. И он показался Ингиторе настолько невероятно знакомым, что она позабыла обо всем и поспешно повернулась. И ахнула, прижимая руки к щекам. «Встань перед ней сам Эгер со знаменитым пивным котлом в руках. Примечание. Одна из песен старшей Эды посвящена поездке Тюра к Эгеру, чтобы одолжить у него огромный котел и сварить пиво для пира в Асгарде». И то она не испытала бы такого потрясения. Скорее, она поверила бы, что научилась видеть духов, чем что перед ней стоит он сам, Асвард Зоркий. Это лицо, эта худощавая длинноногая фигура были крепко-накрепко связаны в ее памяти с домом, со всем привычным с детства укладом жизни усадьбы Льюингвеллер и кругом лиц, и далеки от каменистых берегов Квитинга, как небо от земли. Но это был он, знакомый до белой ниточки старого шрама на скуле, а в руке его покачивалась серебряная гривна Ормкеля с двумя драконьими головами на концах. Асвард бросил на Ингитору быстрый взгляд и снова обернулся к Бергвиду. «Посмотри, конунг, это было у того человека, которого ты убил последним». Бергвид взял гривну и прикинул на руке ее вес. Ингитора тем временем во все глаза смотрела на Асварда. Ей хотелось сцепиться зубами в сустав собственного пальца, чтобы проснуться наконец. «Это уже слишком». Асвард значительно кивнул ей, словно хотел подтвердить, что он не дух и не сновидение. Ингитора видела, что он сильно изменился, похудел, лицо его стало суше и строже. Как он мог сюда попасть? Бергвит надел гривну себе на шею. «Я посвящу это Ньорду». С промежутками, словно на середине каждого слова забывая его хвост, выговорил он, а потом закрыл глаза и застыл, сам похожий на деревянный идол бога, прокопченный дымом жертвенных костров и черный от старой засохшей крови. Обо всем, что случилось перед этим, он, похоже, уже забыл.